ее не продлишь ты никак. И когда я услышала, что ты произносишь эти стихи, я промолчала и не обратила к тебе речи. «О, Анис аль-Джали, — сказал ей Нур-ад-Дин Али, — ты знаешь, что я раздарил свои деньги только друзьям, а они оставили меня ни с чем, но я думаю, что они не покинут меня без помощи». «Клянусь Аллахом, — отвечала Анис аль-Джали, — тебе не будет от них никакой пользы». И тогда Нур-ад-Дин воскликнул: «Я сейчас же пойду и постучусь к ним в дверь, быть может, мне что-нибудь от них достанется, и я сделаю это основой своих денег и стану на них торговать и оставлю развлечения и забавы». И в тот же час и минуту он встал и шел, не останавливаясь, пока не пришел в тот переулок, где жили его 10 друзей, а все они жили в этом переулке. И он подошел к первым воротам и постучал, и к нему вышла невольница и спросила его: «Кто ты?» И он отвечал ей: «Скажи твоему господину, Нур-ад-Дин Али стоит у двери и говорит тебе, твой раб целует тебе руки и ожидает твоей милости». И невольница вошла и уведомила своего господина, но тот крикнул ей: «Воротись, скажи ему, его нет!» И невольница вернулась к Нур-ад-Дину и сказала ему: «О, господин, моего господина нет». И Нур-ад-Дин пошел, говоря про себя: «Если этот сын прелюбодеяния и отрекся от себя, то другой не будет сыном прелюбодеяния». И он подошел к воротам второго друга и сказал то же, что говорил в первый раз, но тот тоже оказался отсутствующим. И тогда Нур-ад-Дин произнес: «Все, увы, отвернулись. И тот, кто душой был широк, кто встречал угощением, едва ты ступал на порог». А произнеся этот стих, он воскликнул: «Клянусь Аллахом, я непременно испытаю их всех. Может быть, среди них будет один, кто заступит место их всех». И он обошел этих десятерых, но никто из них не открыл ему двери, и не показался ему, и не разломил перед ним лепешки. И тогда Нур-ад-Дин произнес: «Удачей отмеченный, ты привлекаешь людей, как дерево в пору, когда созревают плоды. Плоды оборвут, и вблизи никого не найдешь, а дерево чахнет, страдает в жару без воды. Где взять одного благородного из десяти? Бездушным позор, да погибнут в пучине беды». Потом он вернулся к своей невольнице, а его горе увеличилось. И она сказала ему: «О, господин, не говорила ли я, что они не принесут тебе никакой пользы?» И Нур-ад-Дин отвечал: «Клянусь Аллахом, никто из них не показал мне своего лица, и ни один из них не признал меня». И тогда она сказала: «О, господин, продавай домашнюю утварь и посуду, пока Аллах Великий не приуготовит тебе чего-нибудь, и проживай одно за другим». И Нур-ад-Дин продавал, пока не продал всего, что было в доме, и у него ничего не осталось. И тогда он посмотрел на Анис аль-Джали и спросил ее: «Что же будем делать теперь?» «О, господин, — отвечала она, — мое мнение, что тебе следует сейчас же встать и пойти со мной на рынок и продать меня. Ты ведь знаешь, что твой отец купил меня за 10 000 динаров. Быть может, Аллах пошлет тебе цену, близкую к этой, а когда Аллах предопределит нам быть вместе, мы будем вместе». «О, Анис аль-Джали, — отвечал Нур-ад-Дин, — клянусь Аллахом, мне нелегко расстаться с тобою на одну минуту». И она сказала ему: «Клянусь Аллахом, о господин мой, и мне тоже. Но у необходимости свои законы, как сказал поэт. Нас порою идти заставляет нужда по стезе, где иные умрут от стыда. И когда бы несчастье не вынуждали, на такое никто б не пошел никогда». И тогда Нур-ад-Дин поднялся на ноги и взял Анис аль-Джали, а слезы текли у него по щекам, как дождь, и произнес языком своего состояния: «Погодите, вы мне на прощание даруйте хоть взгляд, им утешится сердце, в разлуке вкусившее яд. Но когда вам для этого надо немного усилий, не насилуйте душу, уж лучше погибну 100 раз».